Явление 13. Чацкий, София и несколько посторонних, которые в продолжении расходятся. Чацкий. Ну, тучу разогнал. София. Нельзя ли не продолжать? Чацкий. Чем вас я напугал? За то, что он смягчил разгневанную гостью, хотел я похвалить. София. Окончили бы злостью. Чацкий. Сказать вам, что я думал. Вот, старушки все народ сердитый. Не худо, что при них услужник знаменитый тут был, как громовой отвод. Молчалин. Кто другой так мирно все уладит? Там моську вовремя погладит, тут впору карточку вотрет. В нем Загорецкий не умрет. Вы давеча его мне исчисляли свойства, но многие забыли. Да? Уходит.